Часть четвертая. Шаги к будущему. Глава десятая. Новая правовая и финансовая инфраструктура. На страницах этой книги я постоянно подчеркиваю важность каждого человека – предпринимателя, домохозяйки, представителя молодого поколения, гражданского активиста, ученого, учителя – в создании новой экономической системы. Я глубоко убежден в том, что все мы имеем достаточно сил, чтобы преобразовать общество. Первый, самый важный и, наверное, самый трудный шаг – это трансформация мышления, потому что мы должны преодолеть стереотипы, ограничивающие наше поведение. В то же время, однако, капиталистическая система функционирует не в вакууме. Соответствующая структура законов и институтов – регулирует работу свободного рынка. Законодательство признает действительными контракты, обеспечивает наложение взысканий за мошенничество и эксплуатацию и защищает право каждого человека на достойные условия труда, справедливую заработную плату и предполагает возможность продвижения по службе. Эта же структура включает в себя правительство, которое направляет часть национального богатства на создание инфраструктуры, образование молодежи, защиту окружающей среды, здравоохранение и обеспечение безопасности от внешних и внутренних врагов. Элементом структуры является и финансовая система, поддерживающая устойчивость национальной валюты и обеспечивающая доступность услуг страхования, инвестиций, кредитования и других для всех членов общества, финансирования и роста бизнеса. Все эти составляющие очень важны, поскольку помогают миру добиваться успехов в разных областях. Но все же у этой системы есть один серьезный недостаток. Она неправильно воспринимает человека. Во-первых, она предполагает, что людей побуждает к действию только эгоизм и стремление к личной выгоде. Во-вторых, человек в данном случае прежде всего лицо, ищущее работу. Но если рассматривать человека более широко, учитывая его творческие возможности и предпринимательский потенциал, то мы получим новую, преобразованную картину мира. Я не предлагаю просто отказаться от системы, которая помогла осуществить прорывы в технологиях, создать колоссальное богатство и обеспечить устойчивый, хотя и неравномерный рост уровня жизни. Вместо этого я хочу расширить ее, реформировать сегодняшний, не предлагающий выбора, недифференцированный бизнес. В новой модели будут равноправно функционировать два вида бизнеса, предоставляя людям свободу выбора. Таким образом, мы сможем поставить рыночные механизмы на службу обществу. Понятно, что два вида бизнеса, о которых я говорю, это, во-первых, обычный бизнес, ориентированный на получение прибыли, и, во-вторых, социальный бизнес, целью которого является максимальное удовлетворение потребностей каждого человека. Я хочу также расширить наши карьерные перспективы. Для этого нужно осознать, каждый человек имеет предпринимательский потенциал. Он может сам создавать рабочие места, а не надеяться на то, что кто-то другой предложит ему работу. Люди должны иметь свободу выбора в рамках такого расширенного меню. При этом не обязательно действовать в рамках только одной модели. Можно выбрать одну возможность, вторую, или же воспользоваться преимуществами обеих. Именно при наличии выбора у нас появится большой шанс создать тот новый мир, о котором мы все мечтаем. Каких последствий от реализации концепции социального бизнеса и всеобщего предпринимательства в рамках экономической теории нам стоит ожидать? Далее я обозначу несколько основных направлений изменения правовой сферы и финансовой структуры с тем, чтобы адаптировать их к неотложным реформам. Без них система не сможет соответствовать глобальным социальным вызовам, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Я продемонстрирую, что ряд необходимых перемен – уже осуществляется. Но нам нужно сделать еще очень многое для того, чтобы поддержать и ускорить ход этих процессов. Проблемы правовой и финансовой систем. Сейчас очень удачное время для серьезного обсуждения реформ в сфере права и финансов самых богатых стран. Совсем недавно, в 2008-2009 годах, мир пережил острый экономический кризис, который стал причиной серьезных трудностей и лишений для сотен миллионов людей. Он начался с проблем в правовой и финансовой сферах Соединенных Штатов Америки, государства, которое многие считают самым передовым в новейшей истории. Во время кризиса несколько жестко регулируемых американских банков понесли огромные убытки. Некоторым из этих организаций потребовались колоссальные вливания из государственных фондов, чтобы помочь избежать полного финансового краха. Гигантские суммы бюджетных средств были использованы для того, чтобы выполнить срочно придуманную обязанность государства защитить слишком крупные, чтобы потерпеть крах, финансовые структуры. Среди причин такого положения можно назвать жульнические методы кредитования, использовавшиеся некоторыми банками. Но большинство экспертов солидарны во мнении, что главной причиной банковского краха стали провалы системы ценообразования и торговли на рынке ценных бумаг. Акции, обеспеченные ипотечными кредитами, и другие комплексные финансовые инструменты были изобретены так называемыми «финансовыми гениями с Уолл-стрит». Между этими механизмами сформировалась сложная взаимозависимость. Она привела к тому, что когда слабость базовых рынков стала очевидной, у банкиров и инвесторов началась паника. Финансисты вдруг поняли, что не знают, ни чем они владеют, ни какова истинная цена этого состояния. Но сильнее всех в результате обвала рынков пострадали миллионы простых людей во всем мире. Многие потеряли жилье, рабочее место и скромные сбережения, накопленные за годы упорного труда. Однако в то время как сложные финансовые структуры Уолл-стрит с их хитроумными механизмами юридической защиты рушились, основанные на доверии банки микрокредитования, вроде бангладешского Grameen Bank, по-прежнему процветали. Финансовая неопределенность, охватившая мир, их никак не коснулась. Сказанное в полной мере относится и к Grameen America, базирующейся в США версии банка микрофинансирования. Этот банк открылся в 2008 году в Нью-Йорке, эпицентре финансового кризиса. Как мы видим, честность и тяжелый труд женщин, живущих в деревнях Бангладеш и в бедных районах Нью-Йорка, оказались более надежной основой для долгосрочной экономической стабильности, чем хитрые конструкции финансистов. Похожая ситуация имела место в 1997 году. Экономика ряда государств Азии резко просела, когда пузырь спекулятивного кредитования лопнул, в то время как организации микрокредитования в этих странах продолжали успешно развиваться. Создается впечатление, что во время экономического кризиса микрофинансовые организации оказываются островками стабильности, а обычные финансовые институты с трудом сводят концы с концами. Как я уже говорил, Grameen Bank выдает суды на основе простых финансовых условий, основанных на доверии. Банк не требует никаких юридических документов. Мы намеренно создали свободную от залога систему, потому что намеревались работать с бедными и полностью неимущими людьми. Чтобы банк не нес убытков, мы разработали систему позитивного стимулирования возвращения суд, включающую постоянный доступ к кредитованию и другие виды поддержки наших заемщиков. Grameen Bank никогда не прибегал к услугам юристов и судов, чтобы вернуть кредиты. Кроме того, условия работы Grameen Bank просты, честны и прозрачны. Информация о размере процентных ставок по кредитам и условиям вкладов содержится на веб-странице банка. Все суды предназначены для финансирования деятельности, приносящей доход, строительства жилья или образования, но не на потребительские цели. Базисная процентная ставка для большинства суд деловым предприятиям составляет 20% на уменьшающемся базисе, без капитализации. Это меньше закрепленной государством процентной ставки по микрокредиту, составляющей 27%. Grameen Bank также давал суды почти сотни тысяч нищих, которых в банке называли «борющиеся заемщики». Эти суды были беспроцентными и не имели ограничений по срокам возврата. Цель банка в данном случае заключалась в том, чтобы стимулировать людей прекратить просить милостыню и стать обычными заемщиками и вкладчиками. И мы действительно видим, что все больше наших заемщиков из этой категории становятся торговцами в разнос или начинают заниматься другими видами деятельности, приносящей доход. Структура собственности и управления Grameen Bank также предназначена для стимулирования максимальной прозрачности и открытости. 75% акций банка принадлежат его клиентам. 9 из 12 членов совета директоров – это женщины из сельских районов Бангладеш, выбранные их коллегами-заемщиками. Результаты говорят сами за себя. Коэффициент погашения в Grameen Bank неизменно находится на уровне 97% даже в самые тяжелые в экономическом плане времена. Банк является прибыльным и самоокупаемым, приносит достаточный доход для того, чтобы сохранять платежеспособность и независимость. Этому способствует простая система предоставления займов, высокий коэффициент погашения и увеличение количества вкладчиков. Кроме того, в отличие от обычной банковской системы, микрокредитование никогда не становилось причиной финансовой неопределенности, оказывающей негативное влияние на общество в целом и угрожающей стабильности национальной или мировой экономики. В свете вышесказанного естественным образом возникает вопрос о полезности сложных юридических контрактов для многих миллионов людей и тысяч финансовых институтов, действующих во всем мире. По данным статистики, в США в 50% случаев изъятие банком купленного в кредит или заложенного жилья по причине задолженности отсутствовала прямая связь между заемщиком и кредитом. Такая ситуация практически невозможна в Grameen Bank, где банкиры и заемщики смотрят друг другу в глаза каждую неделю во время встреч, проходящих в 80 тысячах деревень по всей территории Бангладеш. Сложные договоры, которые не могут понять обычные люди, не обеспечивают прочную основу для здоровых отношений между банкирами и клиентами. Не помогает делу и то, что договоры стали такими запутанными, что даже сами банкиры не могут их понять до конца. В качестве полумеры для решения проблемы государственные чиновники в Соединенных Штатах и некоторых других странах разработали правила, предписывающие излагать простым языком ключевые термины и требования каждого финансового соглашения. Но тут возникает вопрос, насколько могут быть успешны эти разъяснения, если они написаны на основе множества настолько длинных и сложных документов, что, кажется, даже сами банковские специалисты не в состоянии понять их до конца. Я отнюдь не предлагаю заменить полными аналогами Grameen Bank правовую и финансовую системы развитых государств. Речь лишь о том, что сложности, связанные с созданием базирующегося на совместной ответственности, стремлении к общественной выгоде и взаимном доверии сектора экономики, могут быть далеко не такими большими, как может показаться. Если цель новой организации состоит не в обогащении отдельного человека, а в строительстве более справедливого общества, ее поддержит большинство. С ростом количества таких институтов и компаний исчезнет необходимость конкуренции среди участников рынка, желающих перехитрить друг друга. Разработка мер по предупреждению эксплуатации будет не так важна, как в бизнесе, ориентированном только на получение максимальной прибыли. Как только произойдет четкое отделение социального бизнеса от обычного, и тот, и другой вид предпринимательства смогут развиваться и процветать. Когда больше людей познакомятся с концепцией, они начнут участвовать в организации компаний, занятых социальным бизнесом, радоваться создаваемым ими благам, понимание, основанное на принципе помощи ближнему экономике, будет шириться и распространяться. Тогда людям станет проще работать вместе на базе взаимного доверия и не думать о необходимости заключать многочисленные договоры, чтобы контролировать общение и взаимодействие. Как могут помочь профессиональные юристы? Ценность, базирующаяся на доверии бизнес-модели Grameen Bank, заключается в том, что она позволяет создать человеческий семейный и социальный капитал, помогая беднякам, особенно бедным женщинам, реализовать себя как в качестве волонтеров, так и в бизнесе. Все это, в свою очередь, поднимает их самооценку, формирует чувство собственного достоинства и принадлежности к обществу. Скорее всего, пока мы не сможем применить тот же прямой подход к любому экономическому контакту. Но юристы уже могут способствовать тому, чтобы распространить действие этой основанной на доверии модели на другие сферы жизни. Тем самым они проложат путь к преобразованию правовой системы, которая будет крайне необходима для поддержки новой экономики, которую мы начали строить. Далее я перечислю некоторые задачи, на решении которых могли бы сосредоточиться юристы, разделяющие мое видение ситуации. Упрощение законодательства в области управления программами микрофинансирования. В течение многих лет я выступаю за принятие новых законов, позволяющих открывать банки для бедных. Такие инициативы создаются в противоположность существующим законам, предназначенным для организации обычных банков. Как показала практика, попытка компиляции этих законов и разрешения выдачи необеспеченных залогом кредитов почти не приносит результатов. В то же время необходимость обслуживания людей, вообще не имеющих собственного счета в банке или доступа к основным финансовым услугам, сегодня актуальна как никогда. Я попытаюсь разъяснить свою точку зрения на простом примере. Банковское обслуживание можно сравнить с кислородом в экономике. Это жизненно необходимый для дыхания элемент воздуха, особенно щедро поступает к тем, кто находится на самом верху. Их можно назвать экономическим костром, который засасывает почти все имеющиеся запасы кислорода. Так существующая финансовая система способствует огромной концентрации богатства. Несмотря на определенный прогресс в развитии и распространении банковских услуг, кислород экономики по-прежнему недоступен более чем половине населения планеты. В результате экономическая деятельность сотен миллионов владельцев малого бизнеса развивается таким образом, что они вынуждены вести постоянную борьбу за выживание. Дайте им доступ к кислороду, и мы увидим, как оживится и оздоровится общая ситуация в экономике. Таким образом, микрофинансирование – это не просто выдача крошечных суд женщинам из бедных семей. Это вызов всей существующей финансовой системе. Grameen Bank делает все то, что банкиры до сих пор считали невозможным. Но ведь если идти по одной и той же дороге, то придешь в ту же точку. Если хочешь прийти в другое место, ты должен найти новую дорогу. Если новой дороги не существует, ты должен ее построить. Дорога – это средство, а не конечная цель. В существующей финансовой системе дорога заканчивается тупиком, поскольку забыт пункт назначения. Во всем мире необходимо принять и ввести упрощенные законы, позволяющие программам микрофинансирования принимать сберегательные вклады от всех и сужать эти деньги малоимущим. Такой вариант вполне приемлем, если выдавать ограниченные лицензии на ведение банковской деятельности неправительственным организациям, управляющим микрокредитными структурами. К сожалению, эта разумная практика не разрешена в большинстве юрисдикций. В то же время рациональное законодательство должно позволять микрокредитным организациям расширяться за счет привлечения депозитов. Таким должен стать единственный самый важный шаг к глобальному расширению микрофинансирования. В краткосрочном плане нам, наверное, не стоит ждать, пока государство примет все необходимые законы в области управления микрофинансированием. Пока идет разработка новых законодательных актов, можно адаптировать уже существующие юридические положения для разных типов финансовых организаций. Это будет способствовать распространению микрокредитования и расширит возможности существующих финансовых институтов в данной сфере. Например, Резервный банк Индии, то есть Центральный банк страны, выдает ограниченные лицензии на ведение банковской деятельности успешным некоммерческим микрокредитным учреждениям, чтобы они могли стать полноценными банками микрофинансирования. В течение многих лет я предлагал индийским финансовым органам сделать этот простой шаг, и очень рад, что они начали движение в этом направлении. Тем не менее, я призываю власти Индии внимательно следить за новыми банками микрофинансирования. Эти структуры не должны утратить свое основное предназначение – оказание помощи бедным. Когда столкнутся с большими деньгами, большими возможностями и большими соблазнами, которые создают деньги. Однако оптимальным выбором было бы принятие принципиально новых законов, направленных исключительно на создание банков микрофинансирования для людей с низким уровнем доходов. Ликвидация правил и предписаний, мешающих малому предпринимательству. В Соединенных Штатах многие малоимущие предприниматели считают, что организация и ведение небольшого бизнеса затруднены из-за необходимости соблюдения законов и правил, изначально предназначенных для более крупных компаний. В штате Луизиана, например, человек не имеет права составлять букеты для последующей продажи без сдачи экзамена на получение лицензии штата. Такое правило сильно ограничивает возможности новых предпринимателей, уменьшает конкуренцию и служит причиной высокой стоимости букетов. И это только один пример среди сотен государственных предписаний, которые затрудняют мелким предпринимателям возможность начать бизнес без создания обоюдных преимуществ. Правила можно было бы изменить, сделав получение лицензии добровольным и опциональным и позволив покупателям самим решать, где приобретать букет – у лицензированного продавца или у человека без этого документа. Естественно, государство должно следить, чтобы при ведении любой деятельности – соблюдались правила защиты населения и окружающей среды, а также существовала защита от обмана и мошенничества. В связи с этим законодательным органам следует подумать об учреждении должности омбудсмена или о создании специальной комиссии для изучения существующих правил. В результате такой работы независимых экспертов стало бы понятно, какие ограничительные акты можно и нужно убрать или упростить. Предоставление беднякам права неполного соблюдения законодательства. Представители беднейших слоев населения, занятые мелким предпринимательством, должны быть освобождены от скрупулезного соблюдения законов, которые готовились и принимались без учета специфики их деятельности и потребностей. Я видел во многих странах, причем чаще в богатых, чем в бедных, как существующие законодательные барьеры делали открытие собственного бизнеса почти невозможным для бедняков и молодежи. Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, необходимо разработать специальную программу, которая бы позволяла начинающим предпринимателям соблюдать законодательство не в полном объеме. По сути, она может быть аналогичной программе создания зон свободной торговли или особых экономических зон. В них работают предприятия, освобожденные от уплаты налогов. Такие зоны создают в районах, где необходимо стимулировать ускоренное экономическое развитие. Действуя подобным образом, мы должны создать территории, свободные от строгого следования букве закона, чтобы бедняки и молодежь смогли быстрее встать на ноги. Конечно, такие программы следует принимать с учетом обязательного соблюдения правил безопасности и защиты окружающей среды. Принятие законодательства, поощряющего стремление к независимости от государства. Государственные программы социальной поддержки бедного населения часто плохо подготовлены в том смысле, что они поощряют зависимость. Например, они часто резко ограничивают денежную сумму, которую малоимущий может отложить или заработать, сохраняя право получать льготы на питание, жилье или медицинское обслуживание. Необходимо принять политические решения, которые помогут людям повысить самоуважение и независимость с помощью деятельности, приносящей доход. Субсидии нужно отменять постепенно, а не все сразу, как только человек достигнет определенного уровня финансового благосостояния. В этом случае получатель социальной помощи почувствует необходимость начать предпринимательскую деятельность с целью окончательно избавиться от опеки со стороны государства. А как обстоит дело с принятием налогового законодательства, дающего привилегии социальному бизнесу? Сегодня в рамках господствующей экономической системы социальный бизнес имеет неопределенный промежуточный статус. Он не соответствует критериям ни одной из основных категорий хозяйствующих субъектов, как ориентированных на получение прибыли, так и некоммерческих организаций. Компания, ведущая социальный бизнес, зарегистрирована в соответствии с предпринимательским правом, имеет собственников, является финансово независимой, у нее есть клиенты, покупающие товары или услуги, и со временем она возвращает инвесторам вложенный капитал. В этом заключается ее сходство с коммерческой фирмой. Но, как любая некоммерческая организация, такая компания ориентирована на повышение благосостояния людей и охрану окружающей среды. Она не стремится получать максимальную прибыль и не служит средством обогащения для своих владельцев. Она похожа на некоммерческую организацию и тем, что пытается работать во имя общественного блага, но делает это методами, принятыми в бизнесе. В этом заключается важнейшее различие между благотворительностью и социальным бизнесом. Долларом, полученным в качестве благотворительной помощи, можно воспользоваться лишь однажды, в то время как доллар, вложенный в социальный бизнес в качестве инвестиции, используется сколь угодно долго. В такой непростой ситуации некоторые предлагают принять новые законы, чтобы поставить социальный бизнес в равные условия с благотворительными организациями, мотивируя это наличием у последних налоговых льгот. Я не согласен с этим предположением, потому что считаю необходимым защищать саму концепцию социального бизнеса от нечистоплотных людей. Они могут ловко скрывать свой бизнес, направленный на получение прибыли под маской социального бизнеса, и на этом основании требовать от властей налоговых льгот. Я боюсь, что соблазн вольного обращения с налогами окажется слишком велик, и вся затея будет расценена как возможность создавать фальшивые компании, занятые социальным бизнесом. Чиновники из налоговых органов, решающие, какой бизнес является социальным, а какой нет, превратятся в дискреционный инструмент, готовящий плодородную почву для развития коррупции. Поэтому для сохранения прозрачности социального бизнеса и защиты его честности нужно, чтобы он подчинялся общему с коммерческими компаниями налоговому законодательству. Основа социального бизнеса – это самоотверженность и бескорыстие. Давайте не будем стимулировать его налоговыми послаблениями. Упрощение визовых и иммиграционных правил и паспортной системы с целью поощрения свободы передвижения. Существующие системы ограничения свободы передвижения по миру являются для миллиона людей причиной разочарований и бесполезной тратой времени и ресурсов. Больше всех страдают из-за бюрократических барьеров бедняки и молодежь, включая, например, молодых бангладешцев, которые хотели бы уехать за границу в поисках качественного образования, достойных условий жизни и лучшего будущего. Интересно отметить, что еще примерно 100 лет назад виза для пересечения государственной границы не была нужна. Когда граждане великих колониальных империй путешествовали по миру, от них не требовалось иметь паспорт или визу. Впервые визовый режим был введен во время Первой мировой войны. Когда в конце 20 века европейские народы реализовали великую идею Европейского Союза, они сделали огромный шаг к свободному миру и открыли страны-члены ЕС для свободного передвижения. Мы должны ускорить движение к миру без виз, а не возвращаться к этой ограничительной практике. Недавние шаги правительства Соединенных Штатов, направленные на дальнейшее затруднение свободы передвижения, уничтожают надежду, которая оставалась у обездоленных людей. Закрытие еще одного окна возможностей может стать причиной массовых протестов в разных странах мира. Нам необходимо добиваться свободы передвижения между странами. Это станет важной вехой в создании такого мира, где богатство будет справедливо распределяться между всеми людьми, которые получат равные возможности. Мои предложения в области реформирования законодательства подразумевают ликвидацию барьеров, мешающих людям и сообществам использовать в полной мере свои сильные стороны. Созданная нами экономическая система напоминает тюрьму, в которой отбывают наказание лишенные свободы люди. Тем, кто разрабатывает законы, правительственным чиновникам, юристам, политикам, общественным активистам и другим необходимо тщательно проанализировать, каким образом существующая экономическая и правовая система ограничивает свободы людей, особенно бедняков, не давая им в полной мере использовать их таланты и умения. Окружая бедное население юридическими барьерами, мы не поможем ему вырваться из нищеты. Где взять деньги? Один из наиболее частых вопросов во время моих выступлений о социальном бизнесе звучал так. Где взять деньги, чтобы финансировать все это? Сегодня в мире работают тысячи компаний, занятых социальным бизнесом, которые финансируются корпорациями, некоммерческими организациями, инвесторами и индивидуальными предпринимателями. Теперь стало понятно, что множество физических и юридических лиц готовы поддерживать компании, стремящиеся решить самые сложные проблемы человеческого общества. Но вопросы все еще остаются. Иногда они принимают такую форму. Сейчас государственные программы помощи бедным во многих странах выпрашивают деньги. Как вы собираетесь уговорить людей предоставлять средства для поддержки социального бизнеса, который предназначен для помощи тем же самым бедным? В самом этом вопросе содержится утверждение, будто мы живем в мире, где можно с трудом найти ресурсы для удовлетворения важных нужд. Но это предположение неверно, и вы согласитесь со мной, просто посмотрев вокруг. Государственные бюджеты измеряются сотнями миллиардов долларов и постоянно увеличиваются. Во всем мире выделяются огромные средства на оборону и покупку оружия. Города на всех континентах уставлены подъемными кранами для строительства гигантских небоскребов, в которых разместятся офисы процветающих фирм и апартаменты богачей. Курсы акций на фондовых биржах не перестают бить рекорды. Мировые финансовые рынки купаются в деньгах. Объем инвестиционных средств составляет примерно 210 триллионов долларов США, большая часть которых перетекает из одного временного хранилища в другое в поисках возможностей для дальнейшего роста. Люди живут в океане денег, только распределены они неравномерно. Мир можно сравнить с чашей с пузырями, заполненными людьми. Обитатели верхних слоев совершенно не думают о том, что происходит в нижних. В самом верхнем пузыре сосредоточено почти все богатство мира, в то время как в нижних больше всего людей и минимум богатства. течением времени наверху почти не остается людей, а богатство постоянно растет. Таким образом, концентрация богатства постепенно усиливается и достигает неимоверных масштабов. Цель реформирования экономической системы – изменить существующее положение дел. Для этого нам следует перенаправить часть огромной массы денег в бизнес, предназначенный помочь беднякам более эффективно использовать свои таланты и навыки. Со временем исчезнет огромный дисбаланс, от которого страдаем мы все. В новом мире экономического равенства каждый будет иметь доступ к океану денег и черпать из него необходимые для развития и процветания ресурсы. Создание Grameen Bank было одним из первых шагов по перенаправлению небольшой части денежных потоков беднякам с тем, чтобы они смогли получить свою долю общественного блага, наращивать финансовую активность и полнее использовать творческие способности. С дальнейшим распространением социального бизнеса будет увеличиваться и количество каналов, по которым деньги поступают отдельным людям и организациям, готовым решать глобальные проблемы. Совсем нетрудно понять, откуда могут поступить средства для достижения этой цели. Вот только один пример. Мы уже знаем имена 8 человек, которые владеют большим богатством, чем вся нижняя половина населения нашей планеты, а также размер их капиталов. Если бы эти сверхбогатые люди согласились отдать половину своего состояния во благо мира, то денежный поток сразу изменил бы направление движения. Я слышу ваши возражения. Каким образом мы сможем убедить этих 8, которые стоят на вершине пирамиды, отдать такую большую часть своего неимоверного богатства? Удивительно, но это не проблема. Нам не нужно их переубеждать. Они уже решили сделать это. Все 8 человек подписали клятву дарения, в которой пообещали после смерти пожертвовать половину своего состояния на благотворительность. Эти 8 человек входят в число многих миллиардеров из разных стран мира, которые подписали клятву дарения. На середину 2016 года количество подписавших превысило 150 человек, и численность желающих присоединиться растет. Один из указанных выше 8 богатейших миллиардеров – Марк Цукерберг, основатель и председатель совета директоров социальной сети Facebook. В 2015 году, когда родился первый ребенок Цукерберга, дочка по имени Макс, он публично заявил о планах передать на благотворительность 99% принадлежащих ему акций Facebook, большую часть его состояния. Заявление сопровождалось соответствующим обращением в комиссию по ценным бумагам и биржам, что автоматически сделало дар официальным. Чем руководствовался Цукерберг, поступая таким образом? Хозяин Facebook дал простое объяснение. Он хочет использовать свой капитал, чтобы помочь создать лучшее будущее для своей дочери, а не оставлять ей в наследство мир, где люди страдают от огромных проблем. Существование движения «Клятва дарения» и его популярность среди богатейших людей в мире – это обнадеживающий признак. Теперь все, что нам нужно сделать, убедить их использовать часть этих средств на развитие социального бизнеса в разных странах. Инвестированные таким образом деньги никогда не исчезнут. По мере появления новых компаний, занятых социальным бизнесом, оборот и рост доходности будут только ускоряться. Тем временем можно будет попытаться убедить других участников клятвы дарения, как настоящих, так и будущих, включить социальный бизнес в зону своих интересов. Здесь я хотел бы подчеркнуть один важный момент. Чтобы дать свою собственную клятву дарения, не нужно быть миллиардером. Это может сделать каждый из нас. Я призываю каждого человека, имеющего любое количество денег, на втором этапе жизни создать свой собственный фонд, вложив половину или определенную часть своего состояния в поддержку социального бизнеса в качестве инвестиции, конечно, оставив сбережения на удовлетворение собственных потребностей. Вы можете оставаться генеральным директором своего фонда до конца жизни и даже получать жалование за руководство им. Мне нередко задают вопрос, что может побудить человека вложить деньги в социальный бизнес или в фонд поддержки социального бизнеса? Ответ очень простой. Делать состояние, зарабатывать деньги – это счастье. Но делать другого человека счастливым – это высшее счастье. Как только вы почувствуете его вкус, то обязательно захотите повторить положительный опыт. Все инвестиционные фонды в мире также могут вносить свой вклад в распространение социального бизнеса. Представьте себе, если пенсионные фонды, семейные благотворительные фонды, целевые фонды поддержки колледжей и университетов решат инвестировать 1% своих активов в фонд поддержки социального бизнеса. Подумайте, что это могло бы значить для всего мира. Страны-доноры также могут пересмотреть свою политику помощи развитию, создавая собственные фонды поддержки социального бизнеса или финансируя их создание в каждой стране-получателе. Учитывая все вышесказанное, можно ли верить в наличие недостатка денег для социального бизнеса? Некоторые утверждают, что создание организаций, оказывающих помощь неимущим, включая банки микрофинансирования, это задача государства. Я с этим не согласен. Стоит очень хорошо подумать об использовании государственных средств для финансирования любого социального бизнеса, который занимается предоставлением суд малоимущим. Нужно ли государству участвовать в работе банков или программ микрокредитования? Политическому институту очень непросто вернуть деньги, которые он судил беднякам. Обычно малоимущие люди хотят и могут возвращать суды. Но граждане считают, что государство должно заботиться о бедных и нуждающихся, это его обязанность. Поэтому многим требование от бедных возврата суд кажется несовместимым с обязанностями государства. Более того, интересы государства представляют политики, а они могут быть более склонны ждать голосов на выборах от получателей помощи, чем возврата денег. В результате, если источником средств является государственная программа, может исчезнуть дисциплина возврата суд и инвестиций. Социальный бизнес может более эффективно решать возникающие проблемы, чем благотворительные организации или коммерческие предприятия, находящиеся в собственности государства. Исключение составляет только вышеупомянутый социальный бизнес, связанный с микрокредитованием. В нем государство участвовать не должно. Любая компания в сфере социального бизнеса должна функционировать как независимый, самодостаточный хозяйствующий субъект. Она создается в соответствии с требованиями регулярного корпоративного права и управляется исключительно советом директоров. Все ее работники должны состоять в штате компании, не являясь государственными служащими. Полученную прибыль нужно инвестировать либо в тот социальный бизнес, который ее создает, либо в другую компанию, работающую по сходным принципам. Как и любой другой социальный бизнес, компания, основанная с помощью государственных инвестиций, должна иметь возможности расширяться и перестраиваться, если это потребуется для решения проблем, которые находятся в фокусе ее деятельности. Промышленные предприятия, коммерческие организации, авиакомпании, аэропорты, железные дороги, энергетические компании, шахты можно было бы также использовать как компании социального бизнеса, а не управлять ими как государственными учреждениями. Есть и другие возможные формы сотрудничества. Например, совместное предприятие в составе традиционной коммерческой компании и частной структуры, занятой социальным бизнесом. Государственная поддержка социального бизнеса принесет много преимуществ. Являясь собственниками таких компаний, государственные организации, предоставляющие им финансирование через инвестиционные фонды, всегда вернут свои вложения и тем самым смогут сэкономить деньги налогоплательщиков. Вся финансовая отчетность любой такой фирмы – должна быть публичной и прозрачной. Это позволит гарантировать гражданам, что предприятие свободно от коррупции и производит те самые блага, ради которых оно и создавалось. Создание финансовых структур для проведения экономических реформ. Как я уже указывал, одним из надежных и действенных инструментов направления инвестиций в социальный бизнес всех видов является создание фондов поддержки социального бизнеса. Эти фонды ничем не отличаются от обычных, нацеленных на получение прибыли, инвестиционных фондов, которыми управляют квалифицированные специалисты по инвестициям. Они выбирают компании, в которые стоит вложить деньги, и тщательно отслеживают результаты. Но в отличие от этих структур, фонды поддержки социального бизнеса сосредоточены именно на поиске компаний, целенаправленно занимающихся решением существующих в обществе проблем. Фонд поддержки социального бизнеса не может забирать прибыль у финансируемых им предприятий, поэтому он взыскивает с них плату за обслуживание. Это необходимо, чтобы покрыть затраты. Его цель состоит в том, чтобы поддержать социально значимые проекты, борющиеся с нищетой, выпускающие экологически чистые продукты питания, предоставляющие медицинские услуги и так далее. Инвесторы, вкладывая деньги в такие фонды, извлекают пользу благодаря опыту и тщательному контролю со стороны их менеджеров. Главное, они понимают, что их деньги помогают улучшить жизнь людей. Один из первых инвестиционных фондов поддержки социального бизнеса был создан банком Credit Agricole, одной из старейших и авторитетнейших финансовых организаций во Франции. Сам он создавался для обслуживания французских крестьян через сеть региональных и местных кооперативных банков. Теперь Credit Agricole представляет собой одну из крупнейших в стране диверсифицированных финансовых структур. Жан-Люк Перрон заинтересовался микрокредитованием в 2006 году. Тогда он занимал в Credit Agricole должность директора по европейским делам. Выяснилось, что тогдашний генеральный директор Credit Agricole Жорж Паже также разделял идею активного участия банка в продвижении микрокредитования как инструмента борьбы с нищетой. Перрон предложил соответствующий план действий, и в ходе его реализации Перрон и Паже решили в июле 2007 года на несколько дней приехать в Бангладеш. Они хотели на месте понять, как работает Grameen Bank. Будучи в Бангладеш, они путешествовали по провинции, лично наблюдали за работой отделений Grameen Bank и в конце концов предложили мне установить партнерские отношения с Credit Agricole в области микрокредитования, а также в поддержке социального бизнеса в более широком смысле. Согласовав основные правила партнерства, мы согласились сотрудничать на глобальном уровне. В итоге Credit Agricole совместно с фондом Grameen Trust создал фонд микрокредитования, который получил название Grameen Credit Agricole Microfinance Foundation, GCA. Его целью было финансирование программ микрокредитования, которые не могли расширять деятельность из-за отсутствия средств. Credit Agricole вложил в новый фонд 50 миллионов евро, а Жан-Люк Перрон стал его управляющим директором. Сегодня GCA поддерживает около 50 программ микрокредитования в 27 странах третьего мира, особенно на африканском континенте. В 2012 году он основал новый фонд поддержки социального бизнеса. Его цель заключается в привлечении средств от ряда инвесторов с активной гражданской позицией, включая непосредственно GCA. Затем менеджеры фонда выбирают проекты, проверяют их стабильность и устойчивость, направленность на решение социальных проблем. Фонд также представляет техническую поддержку своим партнерам по социальному бизнесу. Перрон поясняет, что фонд двигался вперед постепенно, тщательно изучая потенциальные инвестиции, и для предоставления финансирования выбирал только самые многообещающие проекты. Инвестиции в социальный бизнес более трудны и намного более рискованны по сравнению с инвестициями в микрокредитование, говорит Перрон. Микрокредитование – это хорошо отлаженный финансовый метод, проверенный многолетним опытом. Каждый новый социальный бизнес, наоборот, уникален. Поэтому мы тратим много времени на работу с основателями компании, прежде чем принять решение о предоставлении им поддержки. На начало 2017 года фонд поддержки социального бизнеса GCA инвестировал в 15 компаний, работающих в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, производства возобновляемой энергии и культуры. Приведем несколько примеров. Лайтери Ду Бергер – молочная ферма на севере Сенегала, Западная Африка, куда сдают молоко пастухи племени Фулани. Затем из молока здесь производят йогурт и другие продукты под брендом Долима. Green Village Ventures обеспечивает солнечными батареями сельских жителей одного из беднейших штатов Индии – Уттар-Прадеш. Fair Performance Social Enterprise – камбоджийская цирковая труппа, выступающая в цирке города Сиемреал. Ее шоу содержит как элементы современного циркового искусства, так и традиционные камбоджийские номера. В составе труппы 60 артистов из бедных семей. Их обучение обеспечила неправительственная организация Ферпанлео Силпак, созданная специально для решения этой задачи. Еще один социальный бизнес, поддерживаемый GCA, базирующийся в Африке компания Agriculture and Climate Risk Enterprise Limited, ACRI. Она занимается оказанием страховых услуг мелким фермерам, занимающимся выращиванием зерновых культур. Я рассказывал о ней в 8 главе. Корпорация Danone также способствует развитию социального бизнеса. В третьей главе я рассказывал, как представитель Совета директоров и президент Danone Франк Рибу заинтересовался этой концепцией и организовал первое совместное предприятие – фирму Grameen Danone Foods. Она занимается поставками полезного и питательного йогурта бедному населению Бангладеш. Акционеры и работники Danone были очень воодушевлены новым для них видом деятельности, поэтому руководство компании решило расширить поддержку малого бизнеса. В итоге был создан фонд инвестиционной поддержки социального бизнеса Danone Communities, в который изначально акционеры и сотрудники корпорации вложили 65 миллионов евро. Сейчас деньги продолжают поступать как от сотрудников Danone, так и от сторонних инвесторов. Сейчас фонд инвестирует 90% своих активов в ценные бумаги с фиксированным доходом – бонды, которые приносят обычный доход. Оставшиеся 10% направляются в инвестиционный венчурный фонд, поддерживающий социальный бизнес. В частности, фонд Danone Communities поддерживает китайскую компанию Nutrico, борющуюся с детским недоеданием в Китае с помощью продаж обогащенной пищевой добавки Yang Yong Bao, индийскую компанию Naandi Community Water Services, занимающуюся обеспечением бедных общин чистой питьевой водой по доступным ценам. Изомир, французскую компанию, которая производит и поставляет небольшие предприятия для изготовления продуктов питания объединением мелких местных фермеров. Это оборудование позволяет им получать повышенный доход. В противном случае фермеры балансировали бы на грани рентабельности. Подобно GCA, фонд Danone Communities помогает компаниям, которые он поддерживает, консультациями и советами, предоставляет доступ к ноу-хау в области производства продуктов питания, а также услуги своих специалистов по маркетингу. Мы отмечаем появление новых и новых фондов поддержки социального бизнеса по всему миру. Каждый из них работает по-своему, инвестируя в компании одной или нескольких стран. Адресатов поддержки эти организации выбирают, руководствуясь своими критериями. Для финансирования проектов фонды привлекают деньги частных лиц и организаций, желающих участвовать в строительстве новой экономики. Каждый из таких фондов имеет собственную уникальную историю. Например, в 2010 году, выступая на конференции в Мумбаи, Индия, я объяснил, как инвестиционные фонды могут придать импульс развитию социального бизнеса. Я уже уходил с трибуны, когда меня остановил незнакомый человек и спросил, каким, по вашему мнению, должен быть минимальный размер фонда поддержки социального бизнеса в Индии? Я, не задумываясь, ответил, он должен начинаться по меньшей мере с миллиона долларов. Человек кивнул и продолжал идти рядом со мной, одновременно интересуясь, как работает фонд поддержки социального бизнеса. Затем он пожал мне руку и сказал, «До свидания, профессор Юнус, и спасибо вам. Я собираюсь учредить фонд поддержки социального бизнеса для Индии». Я пожелал ему всего хорошего, но не воспринял разговор всерьез. Я подумал, что этот план возник спонтанно и был почти уверен в том, что его энтузиазм быстро улетучится, когда он столкнется с реалиями бизнеса и необходимостью постоянного поиска денег для фонда. Но не прошло и месяца, как я с огромным удивлением читал письмо от мистера Шелгикара, человека, с которым я говорил в Мумбаи. Оказалось, что он является экспертом по финансам и инвестициям. В письме говорилось, что фонд поддержки социального бизнеса, в который мистер Шелгикар вложил миллион долларов из собственных средств, создан и готов к регистрации в Мумбаи. Он просил у меня разрешения назвать фонд «Yunus Social Business Fund Mumbai». Я дал свое согласие. С тех пор фонд под руководством мистера Шелгикара работает уже 8 лет и поддерживает 8 местных компаний, занимающихся социальным бизнесом. Активно создаются все новые и новые фонды поддержки социального бизнеса. Например, в 2016 году в Бангалоре, Индия, был создан фонд Yunus Social Business Fund. Его владельцы начали работу с поддержки 5 компаний, занимающихся социальным бизнесом в области образования, здравоохранения и строительства жилья. Каждая из них получила инвестиции в сумме примерно 75 тысяч долларов США. Фонд создали Вината Редди, основатель банка Grameen Koota, копии Grameen Bank, возникшего в годы становления микрофинансирования в Индии, и председатель совета директоров Grameen Koota Суреш Кришна. Средства для создания Yunus Social Business Fund поступили из фонда семьи Винаты Редди. В Соединенных Штатах фонд Grameen America Social Business Fund был создан в 2016 году при финансовой поддержке фонда Sarah Blakely Foundation, названного в честь Сары Блейкли, миллиардерши и владельцы компании по выпуску женского белья Spanx Inc. По всей территории США он занимается поддержкой компаний социального бизнеса, которые открывают женщины. Организация Yunus Social Business создает фонды поддержки социального бизнеса по всему миру, от Европы и Азии до Латинской Америки и Африки. Многие из них уже работают или находятся в стадии оформления документации. Государство тоже может создавать региональные и местные фонды поддержки социального бизнеса в районах, где это особенно необходимо, или фонды, деятельность которых сфокусирована на охране окружающей среды, борьбе с нищетой, предпринимательстве, сельском хозяйстве или медицинских услугах. Средства для этих фондов формируются из стартового капитала, предоставленного государством, а также из прибыли госкомпаний, занятых социальным бизнесом. Могут создавать такие фонды и страны-доноры, поддерживающие глобальное развитие. В развивающихся странах эти фонды инвестируют в сферы, выбираемые донором. Основное правило едино. Каждый основанный социальный бизнес должен выходить на самоокупаемость, а деньги возвращаться в фонд и использоваться в качестве инвестиций в новые проекты, не исчезая после однократного использования, как это бывает со средствами, вложенными в благотворительность. Страны-доноры могут стимулировать местные компании и транснациональные корпорации, особенно те, чьи штаб-квартиры расположены на их территории, создавать совместные предприятия с фондом. Коммерческие компании, в свою очередь, также имеют возможность помогать фонду, развивая управленческие навыки его персонала и предоставляя необходимые технологии. Фонды поддержки социального бизнеса – это не единственная форма финансирования изменений, необходимых мировой экономике. В настоящее время проводятся несколько экспериментов, которые подтверждают высокий спрос на инвестиции в социальный бизнес и перенаправление некоторой части имеющихся в мире огромных финансовых ресурсов в этот активный и быстрорастущий сектор. Одним из таких экспериментов стал Social Success Note. Это совершенно новая форма финансирования социального бизнеса. Ее недавно создала команда разработчиков инновационных финансовых инструментов из Yunus Social Business, YSB, и фонда Рокфеллера, Rockefeller Foundation. Social Success Note можно рассматривать как вариант механизма, известного как финансирование в зависимости от результатов. В этой системе государственный орган или благотворительная организация выступают поручителем при оформлении кредитов, выдаваемых частными инвесторами некоммерческой организации, которая хочет запустить проект для преодоления конкретной социальной проблемы. Если программа этой организации решает поставленные задачи, государство предоставляет средства для возврата кредита так же, как это бывает при операциях с ценными бумагами. Данная стратегия была успешно использована для привлечения частных инвестиций от Goldman Sachs. В сходной модели, созданной Social Success Note, задействованы три участника – компания, занятая социальным бизнесом, инвестор и филантропический донор, например, фонд. Инвестор предоставляет кредит компании для решения конкретной, четко прописанной социальной задачи – строительства домов для бездомных или медицинского страхования для определенного количества семей. Компания несет ответственность за возвращение ссуды. Если она достигает поставленной цели к оговоренному сроку, филантропический донор выплачивает инвестору дополнительную сумму. В статье, опубликованной в издании Bloomberg View, я отмечал, что система Social Success Note создает ситуацию, когда выигрывают все три стороны. Дополнительная сумма дает инвестору более высокую коммерческую выгоду с поправкой на риск. Фонды за свои филантропические доллары получают еще один финансовый рычаг, одновременно достигая желаемых результатов. Социальный бизнес получает доступ к дешевому капиталу, позволяющему ему сосредоточиться на усовершенствовании мира, не думая о необходимости предоставлять финансовую отчетность по текущей процентной ставке. Social Success Note представляет собой эффективный метод согласования интересов трех заинтересованных сторон. Он позволяет направить инвестиционные деньги на реализацию социально значимых проектов. По мере того, как компании начнут экспериментировать с этим новым способом финансирования, несомненно, будут появляться еще более инновационные варианты. Время покажет, какой финансовый инструмент окажется наиболее успешным для ускорения роста социального бизнеса в целом. Скорее всего, в долгосрочной перспективе описанные мной в этой главе финансовые механизмы окажутся временными, промежуточными. Я уверен, что в будущем появятся специализированные банки, брокерские фирмы и инвестиционные венчурные фонды для планомерного финансирования всего сектора социального бизнеса. Самая трудная задача при создании новой экономической системы заключается в придании процессу перемен начального импульса. Сейчас мы пытаемся сделать именно этот шаг. Частью наших усилий является трансформация мировой финансовой и правовой системы. Каждая очередная реформа убирает несколько барьеров, которые мешают осуществлять назревшие изменения в экономике. В ближайшем будущем, по мере успешного развития социального бизнеса, к нему будут присоединяться все новые и новые организации. Наступит момент, когда мы все будем удивляться тому, почему мир потратил столько времени на создание очевидной необходимости формирования такой экономической системы, которая действительно соответствует потребностям личности.